Я больше года хожу на собрание общества «Анонимные алкоголики», а там нас учат, что без честности не бывает трезвости. И тут вытаскивает свою золотую медальку за год трезвости, предъявляет ее им, а у самого вид такой, будто у него во рту и масло не тает. Думается, некоторые чуть слезу не пускали, пока Джо расписывал, как он каждый день с собой борется и не сдается, и в Боге опору ищет всякий раз, чуть его на спиртное потянет. А его послушать, так случалось это каждые четверть часа. Обычно они прямо за него ухватывались, а может, платили на 50 центов, а то и на доллар в час больше, чем собирались. Казалось бы, после дня труда на приманку это попадаться будет некому. Но на нее даже здесь, на острове, клевали люди, которые его каждый день видели и могли бы разобраться, что к чему. А правда та, что Джо, когда бил меня, почти всегда был трезвее трезвого. Нализавшись, он вообще меня не замечал, ни так, ни эдак. Затем, не то в 60-м, не то в 61-м, заявляется он домой как-то вечером. Помогал Чарли Диспензьере лодку на берег выволочь. Нагнулся он к холодильнику банку коки вытащить. А я гляжу, брюки у него на заднице лопнули. Но я и засмеялась, не смогла удержаться. Он ничего не сказал, а когда я подошла к плите посмотреть, как там капуста варится на ужин, помню, точно вчера это было, он выхватил из корзины кленовое полежко и съездил меня по низу спины. Но боль была, если вас когда-нибудь по почкам били, тогда поймете, какая. Они сразу такие маленькие делаются, горячие и тяжелые, точно вот-вот сорвутся с того, на чем там подвешены, и ухнут вниз, точно свинцовая дробь в ведро с водой. Доковылял я до стола и присела на стул. Будь до стула еще шаг, я бы на пол рухнула. Сижу и жду, чтоб боль поутихла. Не вскрикнула даже, чтоб детей не напугать. Только слезы у меня градом катятся. Но не могу их унять, и все. Это были слезы боли, а их не удержишь. Ни ради чего, ни ради кого. «Не смей надо мной смеяться, стерва», — говорит Джо.